Может быть, ветер, думает Дель Моро. Горный ветер стал заметно сильнее. Он открывает склянку с миро и растирает несколько капель на лбу. Помазание, продолжает он, освященное Господом нашим Иисусом Христом, дарует вечную жизнь. Обряд приближается к концу. Дель Моро немного удивлен, что демон не оказывает никакого сопротивления, что он так пассивно позволяет себя изгнать. Он уже готов приступить к заключительной молитве, как вдруг слышит голос. «Все это очаровательно, Себастьян. Ты меня так и не видишь, даже в прошлом. Неужели ты меня не помнишь? Мы же встречались раньше, правда, при других обстоятельствах. Ну что ж, в царстве слепых и кривой король». Дель Моро повышает голос и продолжает. «Верую в Иисуса Христа, Сына Господня». «Ты вообще ни во что не веришь, и менее всего ты веришь в людей. Впрочем, ты уверен, что меня нет в живых, ты и твое начальство. Вера превращает людей в идиотов, а твой Бог ни разу не пришел мне на помощь, хотя я, ох, как в ней нуждался, и не один раз». Дель Моро меняет фиолетовую накидку на белую, долженствующую символизировать чистоту души. Он с трудом противостоит соблазну ответить на дьяволовы речи. Ритуал строго запрещает вести диалог с нечистой силой. Демон издевательски смеется, и когда Дель Моро преклоняет колено для благодарения, его сбивает с ног чудовищное трезвучие адского органа. «Неужели ты меня не помнишь?» — старается перекричать орган проклятый голос. «Я же играл для тебя и раньше!» Он с трудом поднимается. Музыка продолжается. Это снова Бах. Он никогда не думал, что звук может достичь такой нечеловеческой силы. «Кредо ин Иесум!» кричит он, снимая с себя одежду и нанося на грудь крест святым маслом. Теперь начинается неторопливая импровизация. Его охватывает паника. Из дырочки, проделанной миниатюрным двойником у него в груди, вдруг показывается зеленый гадючий хвост. Он пытается схватить его, но змееныш ускользает назад, в его тело, и он слышит сатанинский хохот. Его вот-вот вырвет. Повсюду на его теле открываются маленькие дырочки. Оттуда выглядывают черви, гусеницы и рептилии. Он чувствует исходящий от его тела гнилостный запах, как будто бы он уже умер, и демон снова кричит ему. «Столько грехов собралось в тебе, столько преступлений, столько ужаса. Ты видишь то, что ты видишь». Или это я изменил твое зрение? Ты вспомнишь меня, если захочешь. Маленький органный виртуоз. Иглы. Властно врывается в мерзкий монолог другой голос. Изгони его серебряными иглами. Дель Моро кажется, что это сам архангел Михаил пришел к нему на помощь. Он с благодарностью хватается за сумку и достает оттуда одну из острых и длинных спиц, тех самых, какими он пользуется, чтобы проверить, есть ли у одержимых бесом чувствительность в их бородавках и ведьминых отметинах. Внутри него голоса сливаются в хор, перебивают друг друга, какая-то какофония. «Наверное, — думает он, — демоны и ангелы сражаются за мою душу». В дырочку под соском вновь просовывается омерзительная рожа, но к его облегчению прячется назад, когда он направляет на нее острие спицы. Что-то странное творится в комнате. Или, может быть, и не в комнате вовсе. Может быть, все это только его видение, плод измученного сознания. Вдруг кардинал Ривера возникает перед ним.